Глава 19. Сокровищница. Первое, что я сделал, когда наконец смог перебороть совокупное ментальное давление трех личий, это от души заехал кулаком по обтянутой коже черепушки монарха третьего, который придумал такой способ прокачки. Толку от этого было мало, нежить не чувствует боли, но не вмазать костяку я не мог. «Твои эмоции нерациональны, эльф», — безразлично заявил он, никак не отреагировав на мои действия. «Это был единственный способ быстро поднять уровень навыка». Я выдал ему такую тираду на исконно русском языке, во всех красках описывающую мое отношение к такого рода прокачке и к нему как учителю конкретно, что самому стало страшно. Не подозревал, что способен так витиевато материться. «Посмотри на нее!» — рявкнул на лича я. А потом обнял дрожащую всем телом девчонку, которая за последние часы пережила столько боли, что не пожелаешь и врагу. Анилаэль инстинктивно дернулась, ожидая очередную порцию истязаний. Но когда не последовало боли, расслабилась и, прижавшись ко мне всем телом, мгновенно уснула. Только этот факт заставил меня перестать орать. Сон пойдет ей на пользу, а мои крики наверняка разбудят Ани. «Отпустите мрака!» — потребовал я. Когда мой пэт понял, что происходит, то попытался напасть на лича, но того быстро спеленали магией и заперли в клетке. «Мне нужна комната и 8 часов спокойного сна для королевы». «Это приемлемо», — послышался в голове ненавистный шипящий голос одного из монархов. «Слуга проводит вас. Оставь своего зверя с королевой и возвращайся. Твое обучение не закончено». Ноги подгибались от усталости, но я решил не спорить. Времени действительно было мало, и сейчас сон — это непозволительная роскошь. Какими бы ни были изуверскими способы тренировок у лишенных простых человеческих эмоций мертвецов, они приносили свои плоды. Когда я нес девчонку на руках вслед за слугой, то мельком глянул на таблицу статуса, и 8-й уровень навыка ментальная защита в совокупности с возросшей до 40 дополнительной характеристикой сопротивления красноречивее всего говорил о качестве образовательных услуг в этом пусть и не очень приятном, но эффективном университете. Небольшая прогулка и физическая нагрузка помогли немного успокоиться. И когда я вернулся в тронный зал, желание разорвать мертвых магов на мелкие кусочки уменьшилось, и я смог находиться с ними в одном помещении. Хотя, должен признаться, прикладывал очень много сил, чтобы не плюнуть на все договоренности и не наброситься на них. «Контролируй свои эмоции, эльф. Окружающее пространство воняет твоей ненавистью на несколько десятков метров. Тебя сможет почувствовать любой маломальски обученный эмпат или менталист, даже несмотря на возросшую, но далеко не совершенную защиту разума», — сходу заявил один из монархов. Пришлось признать его правоту. С таким настроем никакой нормальной учебы не получится. Нужно окончательно стабилизировать эмоциональное состояние. Если для преодоления ментального контроля выброс гормонов был только на пользу, то теперь мне нужна холодная голова. «Уже лучше», — похвалил лич. «Но рекомендую на 50-м уровне изучить навык невозмутимость. Эмоции в бою — это слабость, от которой необходимо избавляться». Поспорить с этим утверждением сложно, но до сегодняшнего дня я считал, что неплохо контролирую себя. Порой полезно, чтобы тебя опустили с небес на землю. Умному человеку это позволяет сделать правильные выводы. «Я знаю, что у тебя свободно 2 слота под умение», и 1 под дополнительные характеристики. Если ты хочешь получить шанс приблизиться к слезе некроса, то тебе необходимо их заполнить. Мы поможем открыть нужные умения. Следуй за монархом 2-м. «Среди порабощенных слезой некроса были маги», — начал говорить лич на ходу. «Они окружили гору надежной защиты и массой ловушек. Тебе необходимо научиться видеть, а в идеале и обезвреживать их. Мы сохранили всю память некромантов. За долгую жизнь они накопили множество полезных знаний, в том числе как добиться от системы предложения изучить нужное умение или навык. Некроманты предпочитали брать учеников, детей, и воспитывать в них великих магов с малых лет, постепенно открывая и прокачивая им нужные умения». Подход определенно грамотный, если не брать в расчет тот факт, что вряд ли дети были в восторге от такого воспитания. «Чему ты хочешь меня научить? Может, у меня уже есть аналоги?» «Нужно переходить к конструктиву». «Твое развитие крайне несбалансировано, эльф. Что это за маг, который не способен узреть магию?» «Замечание дельное. Но как он вообще смог это узнать? Информация о билде вроде как должна являться тайной игрока. А монархи способны читать ее словно открытую книгу. Неприятно. Если это могут делать они, то обязательно найдутся и другие специалисты подобного уровня. Этот вопрос надо решать в ближайшее время». «Ты меня научишь закрывать информацию о себе от посторонних?» — решил прямо спросить я. «Да, это будет второе умение, которому я тебя научу. Развивай его, и ни одно существо на этой планете не сможет узнать о тебе то, чего ты не желаешь сам. Что же касается дополнительной характеристики, я уже сказал юной королеве, что боль — это невероятная слабость живых. Чтобы не испытывать это чувство, многие из вас готовы предать всех и выложить врагам все тайны. Все это время, что ты боролся с ментальным контролем, Анилаэль тренировала стойкость и благодаря тебе добилась неплохих результатов». Все встало на свои места. Холодная, безэмоциональная расчетливость мертвых опять показала свою эффективность. По сути, они убили одним выстрелом двух зайцев. И если бы мне стало известно, что для Анилаэль это тоже тренировка, то я бы сопротивлялся ментальному воздействию гораздо слабее, и процесс мог затянуться. Монарх II провел меня по длинным пустынным коридорам усадьбы в огромный подвал, в который слуги столетиями стаскивали все самое ценное, что им удавалось найти. Довольно внушительное по объему помещение было заполнено множеством богатств. Тут стояли сундуки, полные золотых и серебряных монет, тысячи начищенных до блеска изделий из металла, тонны самых разнообразных ресурсов. Между всеми этими сокровищами имелись узкие, разветвленные тропинки, уходящие вглубь этого странного лабиринта. «Все довольно просто, эльф», — обратился ко мне монарх. «В этом помещении созданы все необходимые условия для получения нужных тебе умений. Мы временно изменили магическую систему защиты сокровищницы. Любая твоя ошибка не приведет к летальному исходу, но причинит серьезную боль. Ты должен научиться видеть даже малейшие следы магии. В качестве стимула мы спрятали в сокровищнице один из обнаруженных нами посохов, который идеально подойдет под твой класс. Запомни, тебе разрешается забрать из сокровищницы только посох. Приступай. Если ты вернешься ни с чем, то у нас могут появиться сомнения в заключенном с вами договоре». После этих слов монарх покинул помещение, оставив меня в полном одиночестве. Такое поведение учителя, который толком не объяснил, что нужно делать, немного удивило. Но с другой стороны, я уже сталкивался с тем фактом, что если действовать без подсказки, то и результат будет гораздо лучше. После первого же шага я пересек незримую магическую нить, которая на несколько секунд проявилась в пространстве, а затем тело пронзила острая боль. От неожиданности я дернулся, задел еще одну нить, за что последовало наказание. Сдвоенный болевой импульс терзал тело персонажа не менее 10 секунд. Из чего я сделал вывод, что чем больше заденешь нитей, тем сильнее боль. «Что ж, придется потерпеть», — подумал я и махнул рукой, пересекая сразу три нити. Вспышка боли опрокинула меня на пол, а сознание поплыло, но усилием воли я сохранил контроль и не позволил себе отключиться. Сейчас не время прохлаждаться. Минута отдыха и новый, но более выверенный взмах рукой, все же три нити — это перебор. «Вам доступна дополнительная характеристика стойкость. Желаете изучить?» — спросила система через долгие 20 минут. «Конечно, желаю! А для чего еще я тут истязал себя все это время?» «Стойкость. Пассивная характеристика, уменьшающая болевые ощущения, которые испытывает ваш персонаж. Внимание! Характеристику стойкость невозможно усилить путем вложения свободных очков. Она прокачивается только во время выполнения специфических действий. Дополнительные характеристики. 6 из 6. Стойкость — нулевой. Пассивная. 0% к болевым ощущениям». Так, самое простое из заданий я выполнил. Осталось лишь развить характеристику до приемлемого уровня, но что-то мне подсказывает, в этом лабиринте недостатка боли я испытывать не буду. Нужно начинать включать голову и учиться видеть магию. По прошлому опыту знаю, что при изучении умений всегда нужно использовать ману. Главное придумать, как это сделать для достижения нужного мне результата. Тем более, что для любого заклинания требуется магическая энергия, и чему, как не такой субстанции, как мана, помочь в ее обнаружении. Навык управления энергией со мной, так что препятствий для экспериментов я не вижу. Первая же попытка привела к довольно интересному результату. Я пожелал материализовать на ладони небольшой сгусток маны, который принял форму голубого огонька, напоминающего пламя свечи, и поднес его к той области, где находится одна из нитей. За 20 минут я вычислил месторасположение нескольких из них, так что проблем с этим не было. Как только магическое пламя коснулось энергетической нити, она заискрилась и проявилась в пространстве, а система предложила изучить умение под названием «взрыв маны», которое позволяет подсветить любую магию в определенной области. Умение однозначно полезное, но не подходящее для моего стиля игры. Мне нужно научиться видеть магию самому, а не делать ее видимой для всех. Отказавшись от предложения, начал пробовать другие варианты. Увеличив поток исходящей энергии, закольцевал сгусток маны, а внутри кольца создал тонкую пленку магической энергии. Идея создать такую своеобразную линзу, через которую можно будет обозревать окружающее пространство, родилась спонтанно и показалась довольно перспективной, но, взглянув сквозь нее на сокровищницу, не увидел никаких изменений. Отказываться от хорошей задумки не хотелось, поэтому решил ее немного доработать. В моем распоряжении имеются два типа энергии, так почему я использую только один из них? Оставив без изменения кольцо из маны, натянул внутри него тонкую пленку темной энергии. В местах соприкосновения двух существенно отличающихся друг от друга типов энергии заискрило, и структура начала стремительно терять стабильность. Но я, усилием воли удержав ее в шатком равновесии, успел взглянуть сквозь линзу на помещение. Вся сокровищница была наполнена сотнями магических нитей. На небольшом входном пятачке, где сейчас находился я, нити сохраняли неподвижность, но в глубине сокровищницы они хаотически перемещались, при этом постоянно изменяя скорость движения. Нормально рассмотреть сокровищницу мне не удалось. Энергетическая структура потеряла стабильность и развеялась. Но теперь я знал, что нужно делать, и уже через полчаса смог улучшить структуру и добиться ее абсолютной стабильности. До меня дошло, что одно кольцо маны слишком неустойчиво, и для баланса нужно создать второе, соединив их энергетическим мостиком из темной энергии. Получилось некое подобие очков, взглянув через которые на помещение, я получил системное сообщение. Внимание! Вам доступно редкое, классовое, фракционное умение «Теневое зрение». Умение 10 из 11. Теневое зрение. Редкое, классовое, фракционное. Уровень 1. Умение позволяет темному магу видеть сформированные магические конструкты, для создания которых была затрачена магическая энергия, понимать их значение и при желании вносить в них изменения. По мере развития умения маг сможет понимать назначение более сложных конструктов. Активация 500 единиц маны, 500 единиц темной энергии. Длительность действия 1 минута. Поддержание активным 100 единиц маны и темной энергии в секунду. А вот это уже то, что надо. Поэтому без раздумий изучил умение. Активация умения завязана на определенные жесты пальцев обеих рук, но с моей нынешней ловкостью повторить их не составило проблем. Мир вокруг расцвел красками. Сотни нитей, что висели в воздухе сокровищницы, имели разные цвета. Скорее всего, это связано со стихией, что использовалось для создания той или иной ловушки. Уровня нового умения явно не хватает, чтобы понять, к чему приведет их пересечение. Но, по крайней мере, теперь я их вижу, а это уже немало. В данный момент вокруг меня сосредоточились в основном линии пепельно-серого цвета. Какое действие они оказывают на мой организм, я уже выяснил. Теперь осталось понять, что означают другие. Даже беглого взгляда на сокровищницу хватило, чтобы понять, передвигаться по ней без пересечения линий невозможно. Вход на каждую тропинку опутан сетью энергетических нитей столь плотно, что нет ни малейшего шанса протиснуться между ними и не задеть как минимум одну. Видимо, это и есть те условия, которые созданы в этом помещении, что помогут мне изучить последнее умение, способное полностью закрыть меня от чужого сканирования. И моя интуиция кричит, что мне жизненно необходимо это умение. От того, смогу ли я его получить, зависит не только моя жизнь, но и судьба этого мира. Собравшись с духом, начал продвигаться вперед, стараясь не задевать серые нити. Прокачать стойкость я смогу и позже, а сейчас, пока силы еще есть, нужно заняться основной задачей. Выбор тропинки не занял много времени. Все проходы перегораживали линии одного и того же угольно-черного цвета. Попытка понять, что именно за магический конструкт находится сейчас в нескольких сантиметрах от меня, ни к чему не привела. По всей видимости, это станет возможно только на более высоком уровне развития умения. Для меня доступен только один способ выяснить эффект наложенного заклинания. Как я и думал, протиснуться между нитями не получится, но я постарался пересечь только одну. Приготовившись к неожиданностям, начал действовать. Ловкость позволяла совершать достаточно сложные акробатические финты, поэтому прямо с места прыгнул вперед. При этом, зацепив одну нить, совершил перекат, чтобы погасить инерцию, и собирался вскочить на ноги, но сознание угасло. Передо мной всплыла картинка из детства. Мне 8. Я иду с тренировки по рукопашному бою, отец отдал меня в эту секцию в 5 лет, и вижу, как трое парней, немного старше меня, окружили девчушку лет 7, которая просто качалась на качелях. Они с азартом и злорадными гримасами что-то кричали ей, наслаждаясь ее страхом, и постоянно дергали за цепочки, на которых держались качели, отчего девчушку резко дергало из стороны в сторону, и она больно стукалась головой о цепь, а на испуганном лице виднелись дорожки слез. Это была Юлька, моя первая подруга, которая через пару лет переехала в другой город. Ее отец был военным, как и большинство мужчин нашего времени, и мы потеряли связь друг с другом. Но не это главное. Я помню, как в тот момент, когда увидел эту троицу, издевающуюся над беззащитной девчонкой, озверел. Я так отделал троих начинающих отморозков, что лишь вовремя проходивший отец сумел остановить меня от непоправимого. Скандал выдался знатный. Одному из них я сломал руку, причем один отломок кости разорвал кожу и повредил артерию, а двое других заработали по сотрясению мозга и сломанные челюсти. Удар у меня к тому времени был уже поставлен очень хорошо. От серьезных неприятностей меня спас отец и взял клятву никогда не использовать свои знания и умения в таком ключе. «Даже когда ты защищаешь слабого, всегда сохраняй контроль», — сказал мне отец. И я запомнил его слова на всю жизнь. Как только воспоминание прокрутилось у меня в голове, я почувствовал нестерпимую боль, но не физическую, а душевную. У меня создалось впечатление, что кто-то невероятно могущественный проник в мое сознание и, схватив когтистой лапой частичку души, потянул ее наружу. Я заорал так, как не кричал никогда в жизни. Ощущение, когда крошечную часть души вырывают из тела, невозможно описать словами. Но самое страшное, что как только я пришел в себя, то почувствовал внутри образовавшуюся пустоту. Воспоминание о том, как я познакомился с Юлькой, более не существовало. Я помню, что шел с тренировки, потом провал в памяти, потом следующее утро. Я вышел из подъезда дома и увидел девочку, которая представилась Юлей, поблагодарила за то, что я за нее заступился, и предложила идти в школу вместе. Из следующих воспоминаний я знал, что именно случилось, мы с друзьями не раз обсуждали тот случай позже, но я не помнил, как все это произошло. Случившееся напугало меня до дрожи в коленях. Одно дело просто терпеть боль, но терять частички души, которые грубо вырывают из твоего тела вместе с реальными воспоминаниями, это уже совершенно иной уровень. Малодушно покосившись на черные энергетические нити у себя за спиной, я преодолел страх и сделал шаг в сторону от опасной магии. Нужно научиться защищаться от подобных воздействий. Только так я смогу выйти из этого подземелья и стать сильнее. Я отключил теневое зрение и сел на каменный пол сокровищницы. Дальше магические нити начинают двигаться, и возможности сделать передышку, чтобы восполнить шкалы энергии, у меня не будет. Да и привести нервы в порядок тоже не помешает. Что поможет мне закрыться от сканирования? Одной ментальной защиты для этого явно недостаточно. Пусть сейчас черные нити есть только за моей спиной, но я не сомневаюсь, что по ходу прохождения этого лабиринта они обязательно еще встретятся на пути. Главное — это понять, к чему стремиться, а способ туда добраться отыщется, в этом я не сомневаюсь. Потеря воспоминаний, скорее всего, является ключом к получению так необходимого мне умения и одновременно подсказкой. Стоп. Ментальная защита ограждает от вмешательств мой разум. Это убережет персонажа от любых видов магического контроля, но черная нить воздействует не на разум. Она вырывает частичку души вместе с определенным воспоминанием. Значит, нужное умение связано с защитой духа, ведь именно душа хранит в себе все изменения, которые происходят с человеком во время жизни. Закрыв от постороннего взгляда свою душу, я обеспечу персонажу всестороннюю защиту, вот о чем говорили монархи. Теперь осталось понять, как это сделать. Я покосился в сторону выхода, туда, где в метре от меня висят невидимые в данный момент черные нити, и нервно сглотнул. Только проверив свои теории на практике, система предложит к изучению новое умение. Мне придется испытать столь неприятное чувство еще несколько раз, и лучше будет это сделать здесь, когда есть возможность находиться на одном месте. Как можно оградить от чужеродного воздействия душу? Окружить тело комбинированным барьером из двух типов энергии? Слишком просто, вряд ли сработает. Но если не придумаю других вариантов, то попробую и этот. «Думай, голова дубовая. Для этого тебя на шею и поместили. И почему мое сознание способно выдавать варианты действий только в ситуациях, опасных для жизни?» Просидев 10 минут, не придумал ничего более вразумительного и решил попробовать идею с энергетическим барьером. Но все, на что меня хватило, это окружить тонкой двуслойной пленкой кисть руки. При дальнейшем увеличении площади барьера не получалось удержать концентрацию, и энергетическая структура рассеивалась в пространстве. «Ладно, буду работать с тем, что есть», — подумал я, и, окружив кисть тонким барьером, схватил ближайшую черную нить. Она мгновенно завибрировала, заискрила, начала кристаллизоваться, а потом раздался оглушительный хлопок, и в меня ударила волна энергии вперемешку с невероятно острыми, угольно-черными осколками кристаллов. Тело персонажа отбросило в сторону, но я этого уже не почувствовал. Разум ошпарило волной всепожирающей боли. Каждый осколок кристаллизовавшейся энергетической нити, что пронзил мою кожу, отправлял на болевые рецепторы организма мощный импульс, а таких осколков были сотни. Я не мог ни шевелиться, ни думать, ни отключиться, ни даже умереть. Что-то препятствовало этому. Не знаю, сколько прошло времени, по моим личным ощущениям, сотни лет. Но в один поистине прекрасный момент боль резко сменилась сильным зудом, как будто неведомая могущественная сущность сжалилась надо мной и щелкнула переключателем, прекращая пытку. Осознание этого пришло не сразу. Истерзанное сознание жаждало лишь одного — покоя. Но даже в таком состоянии мне не удалось отключиться. Я, наоборот, с каждой секундой чувствовал себя все лучше и лучше, а через несколько минут вообще смог привстать на локтях и осмотреть себя. Одежда оказалась изодрана, а из кожи по-прежнему торчали сотни осколков кристаллизовавшейся черной нити. Но вместо боли они вызывали лишь небольшое чувство дискомфорта из-за неприятного, но далеко не смертельного зуда. И тут на моих глазах один осколок выпал из раны и с тоненьким звоном стукнулся о каменный пол. А кожа в том месте практически мгновенно затянулась. За первым осколком последовал следующий, потом еще и еще. Раньше я не замечал за персонажем подобной скорости регенерации. Попытался произнести я вслух, но вместо слов из горла вырвалось лишь надсадное сипение. Видимо, я повредил голосовые связки, тут же поставил себе диагноз я. Вытащив из инвентаря флягу с водой, я жадно напился и только после этого осмотрелся по сторонам. Я находился все в той же сокровищнице личий, только от взрыва энергетической нити меня отбросило в сторону. Так, нужно срочно выяснить, что произошло, и почему я не умер от болевого шока, хотя должен был. И системные логи мне в этом обязательно помогут. Внимание! Вам доступно для изучения уникальное умение «Разрушитель чар». «Разрушитель чар» — способность темного мага преобразовывать чужую магическую энергию в энергию хаоса, которая поражает всех в определенном радиусе. Внимание! На данный момент никто на Аздаре не обладает умениями хаоса. Внимание! Энергия хаоса не всегда подвластна контролю. Желаете изучить? В пекло такие умения. Мгновенно решил я и мысленно ткнул в иконку «нет». Обойдемся без магии хаоса. Так, что там было дальше? А дальше была куча системок о входящем уроне, среди которых чуть не затерялось сообщение, которое объясняло, почему я смог все это пережить. «Внимание! Вы попали в зону действия заклинания «Вечная жизнь». Скорость регенерации плюс 1000%. Иконка с бафом никуда не пропала. Да и черные кристаллы с завидной регулярностью выпадают из ран и осыпаются на пол. Значит, я все еще нахожусь под действием этого заклинания. Догадка появилась спонтанно. Я тут же активировал теневое зрение. Так и есть. Сквозь мою правую ногу проходит белоснежная энергетическая нить. Нужно сказать огромное спасибо моей удаче, которая, кстати, увеличилась сразу на 3 пункта. Отбрось меня на несколько сантиметров в сторону и прощай жизнь. А так все вышло вполне приемлемо. Я не свихнулся от боли и значительно прокачал стойкость. Насколько, кстати? Среди огромного числа логов мелькали сообщения о повышении уровня этой характеристики, но всю глубину случившегося со мной я смог понять только после того, как открыл таблицу статуса. Стойкость 50, пассивная, минус 100% к болевым ощущениям. Полный иммунитет к боли. Я вдруг осознал, почему именно боль сменилась зудом. Я достиг максимума развития характеристики, невероятно! Очередной звон упавшего на пол кристаллика отвлек меня от мыслей. Так, а что это вообще за кристаллы? Прочитав описание, что высветило познание сути, я улыбнулся. Похоже, у меня появилась неплохая наводка на то, где мне искать подсказку по поводу защиты души.